ничего, завтра на работу как на праздник», — сам себе сказал он слова, которые его совсем не утешили. Со всей ясностью представилась Мише дорога на работу, понедельник, забитые машинами столичные магистрали, лестница на этаж, где в его офисе, в его кабинете, на его столе горит утром настольная лампа, а в ящике стола лежит книга писателя Фицджеральда. А потом зазвонят телефоны, Валентина сварит кофе, разговоры, бумажки, люди. Отчетливо представился Миша Леонид с кислой физиономией, что-то толкующее о Петрозаводске. «Петрозаводск», — вдруг сказал Миша почти в полный голос. «Петрозаводск, а эта мысль сейчас попробуем». Он с таким оцепенением и ужасом рассматривал в своем воображении картинку понедельника, что выбившее его из этого оцепенения слово «Петрозаводск» прозвучало для него в первый раз благозвучно. Миша взял телефон. «Валентина, прости, что беспокою воскресенье, но есть срочный вопрос». «Слушаю, шеф», — услышал он веселый голос Валентины. «Что-то случилось?» Было слышно, что она говорит, находясь в компании. Звучали голоса, смех, детские возгласы. «Валя, я тебя не отвлекаю?» «Ну так, немножко», — ответила она весело. «Я тут на дне рождения моего крестника. Сейчас отойду от стола, подождите». Шум застолья сначала усилился, а потом затих. «Все, я вас слушаю». «Валя, тут такое дело. Я просил тебя переделать билет в Петрозаводск с понедельника на среду. Так вот, Валечка, это очень и очень важно, поэтому я и беспокою тебя сейчас. Можно все поменять обратно. Мне необходимо лететь завтра. Подчеркиваю, это очень важно. Как думаешь, сейчас возможно что-то сделать?» Валентина помолчала несколько секунд, потом усмехнулась. «Шеф, дорогой», — сказала она веселее прежнего, — «я немножко уже выпила, извините. Скажите, после того, что я вам сейчас скажу, вы меня не уволите?» «Валентина», стараясь не нервничать, сказал Миша, — «я себя раньше уволю, чем тебя». «Не страшно вам признаться», — она почти смеялась, — «и рухнуть в ваших глазах с пьедестала работника, который ничего не забывает, но я забыла поменять ваш билет. У вас по-прежнему есть бронь на понедельник. А теперь казните меня. В первый раз такое, закрутилось, что ли, или старею, наконец-то?» «Я всегда тобой гордился, Валентина», — сказал он облегченно. «Насколько вылет и как взять билет?» «Вылет в 10:15. Это я помню точно. Вот какая авиакомпания, не помню. Билет возьмете в аэропорту Шереметьево прямо в кассе авиакомпании. За полтора часа до вылета спокойно возьмете по паспорту. Да что я вам объясняю? Утром я позвоню вам и скажу, в кассу какой компании подойти». «Гениально!» — уже и сам весело сказал Миша. «Вернусь в среду. Всем нужно будет сообщить, все перенести или отменить. Особо прошу предупредить преподавателя английского». «Все сделаю не впервой. Но как же я могла забыть-то, а? Я в шоке, Михаил Андреевич». «Вот, Валя, ты даже забываешь гениально. Ну что, все, договорились? Возвращайся к столу. А то там без тебя, как и во всех делах, никакого веселья, наверное. 8:30 утра жду твоего звонка. Буду уже в аэропорту». «Спасибо, шеф, до утра». Потом он позвонил Лене. Тот сразу разволновался из-за неожиданности воскресного звонка. Миша сказал ему, что полетит в Петрозаводск, как тот и хотел уже утром. Леня очень обрадовался и засуетился. Миша распорядился, чтобы Леня приехал за ним в 7:30 утра, привез ему документы и все материалы по Петрозаводску и отвез его в аэропорт. По дороге нужно было все обсудить и подготовиться. Еще он дал указание, чтобы Леня немедленно звонил в Петрозаводск всем тем, с кем вел переговоры, и чтобы в понедельник там были готовы к тому, что Миша прилетит, чтобы его встретили и назначили встречи и время. Леня стал суетливо задавать какие-то вопросы, но Миша оборвал его и сказал, что они утром все обсудят, но Леня должен выполнить все поручения, доложить обо всем утром, а еще он не должен опоздать и приехать в 7:30 утра. Об этом просить Леню было излишне, он не опаздывал никогда, но Миша попросил. От воодушевления и азарта Миша заходил по комнате. Нужно было сделать еще несколько звонков. Он вспомнил про парней, которых Сергей послал дежурить к нему во двор. Он хотел выглянуть и посмотреть, где стоит белая машина, но за окном дождь со снегом превратились в сплошной мокрый снег. Миша не пошел на балкон. Он просто позвонил Сергею. Сергей ответил не сразу. А когда ответил, говорил, запыхавшись. «Миша, что-то случилось?» «Ты чего так дышишь? Убегал от кого-то?» «В прекрасном расположении духа», — спросил Миша. «Скорее уплывал». «Но от того, что со мной происходит, не уплывешь и не убежишь. Чего позвонил?» «Да, Серега, понимаю тебя. Понимаю и завидую. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло».